«Вот», — сказала она, — «я хотела завернуть, но...» Чейз посмотрел, и когда вдруг понял, что он видит, резко остановился. «Бог мой!» — выдавил он из себя. На плоском скальном уступе у среза бухты стояла вещь, о которой Чейз мечтал с тех пор, как начал писать дипломную работу — противоакулья клетка. Это был прямоугольный ящик, примерно 7 футов высотой, 5 шириной и 8 длиной, сделанный из алюминиевых брусков, обрешеченных стальным тросом. В верхней части и с одной из торцовых сторон имелись входные дверцы, а на каждой стороне отверстие для камеры площадью в квадратный фут. Сверху к клетке были приварены 2 подъемные цистерны, и даже на расстоянии Чейз мог разглядеть блестящие медные детали. Значит, цистерны эти имели автономную систему снабжения воздухом, и клетка могла свободно зависать на глубине. Клетки — важнейший инструмент для ученого, занимающегося акулами, потому что они обеспечивают безопасный доступ к этим животным под водой в открытом море. Большинство акул не в состоянии перегрызть алюминиевый брус, а те, которые могли бы перегрызть, тигровые или большие белые, не делают этого. Они могут кусать брусья, пробуя их, проверяя на съедобность, но ни одна до сих пор не перегрызала. С того дня, когда Чейз открыл институт, он пытался приобрести клетку, списанную, бывшую в употреблении, любую, чтобы получить возможность вести глубоководные эксперименты. Он выяснил, однако, что получить старую клетку невозможно. Спрос на фильмы об акулах со стороны компании кабельного телевидения оказался чрезвычайно высок. Прокатные фирмы перехватывали каждую клетку, появлявшуюся в поле зрения, и драли за их использование ростовщические проценты. А выброшенные клетки были безнадежны, разбиты и переломаны, не подлежали восстановлению. Самая же низкая цена на новую хорошую клетку составляла около 20 тысяч долларов. Привезенная доктором Мейси клетка выглядела совершенно новой и действительно очень хорошей. «Она прекрасна!» — восхитился Чейз, начиная спускаться к бухте. «Но как вы...» «Это часть моего бракоразводного контракта», — ответила Аманда. «Мой бывший муж построил ее 3 года тому назад. Он намеревался стать истинным мачо, фотографировать акул, но обнаружил серьезную конкуренцию и переключился на каланов». Она помолчала, потом добавила с сухой улыбкой. «Там у него тоже не заладилось, и он решил сосредоточиться на шлюхах. Ему досталась Тойота, а мне акулья клетка. Я решила, она вам пригодится». «Конечно, пригодится. Я надеюсь...» «Я знаю. Я читала ваши работы по динамике укуса и по исследованию иммунитета к артриту. С этой клеткой вы, наверное, сможете провести результативные эксперименты с гнатодинамометром». «Вы это выговорили?» — рассмеялся Чейз. Гнатодинамометр являл собой труднопроизносимое слово для обозначения простого понятия — метода измерения давления укуса, развиваемого акульими челюстями. «Я еще не видел никого, кто мог бы произнести это слово». «Ерунда», — сказала Аманда. «Только не спрашивайте меня, как оно пишется». Когда они подошли к клетке, Чейз, просунув руку меж алюминиевых брусьев, ощупал сварные швы и мелкие детали. «Само совершенство!» — заявил он, улыбаясь. «Не могу дождаться погружения». «А почему нужно дожидаться? Чем плохо сегодня?» «Сегодня?» — Чейз автоматически посмотрел на часы. «До заката еще 7 или 8 часов», — заметила Аманда. «Как далеко от берега нужно отойти, чтобы увидеть акул?» «Не очень, во всяком случае, синих. Час, может быть, меньше. Чем скорее я окуну в воду моих морских львов, тем лучше», — сказала Аманда. «Они могут плавать с синими акулами, им даже это нравится. Они любят их дразнить. У вас есть приманка, чтобы собрать акул?» «Угу». Тут Чейз вспомнил. «Но у меня нет воздуха. Компрессор...» «С ним уже все в порядке», — сообщила Аманда. «Я спрашивала у Длинного. Он сейчас наполняет баллоны. Честно, его весьма возбудила мысль о такой прогулке». Доктор Мейси произвела на Чейза глубокое впечатление. Даже более чем глубокое. Он был потрясен, ошеломлен. Он смотрел на нее, и она улыбалась в ответ, не торжествующе или снисходительно, а доверительно. «Думаю, мне действительно нужно получить степень», — произнес Саймон, покачав головой. — Что? Почему? «Вы были правы с самого начала», — усмехнулся он. «Мадам, вы действительно важная персона. Вы нечто». Институтская лодка глубоко сидела в воде, потому что была до отказа заправлена топливом и свежей водой и нагружена по самый фальшборт научным, фотографическим и подводным оборудованием. Вдобавок к 200-фунтовой клетке, которую Чейз и Длинный подняли и поместили на юте с помощью талий, свисавших с фишбалки на правом борту, здесь находились 4 видеокамеры, видеомагнитофон, 8 баллонов для акваланга, 50 фунтов кефали для морских львов, 3 10-галлоновые банки с приманкой, рубленными макрелью и тунцом, чтобы создать пахучую пленку, уносимую на гребне волн и собирающую акул за мили вокруг. 2 20-фунтовые коробки мороженой рыбы для наживки, оттаивающей теперь на солнце, 3 комплекта аквалангов с гидрокостюмами, масками и ластами, и, наконец, холодильный ящик, набитый сандвичами, приготовленными госпожой Бикслер, и содовой. Аманда провела морских львов по тропинке к доку, и они, нетерпеливо переваливаясь сбоку на бок, поднялись на борт. Теперь животные сгрудились на юте, качая головами с дрожащими от возбуждения усами. Аманда гладила их и о чем-то с ними ворковала. Макс опустился рядом с ней на колени. «Они довольны?» — спросил он. «О, будь уверен», — ответила Аманда. «Они знают, что лодка означает работу, и ждут не дождутся. Они любят работать, а иначе быстро начинают скучать». Макс протянул руку, и один из львов наклонил к нему голову, чтобы почесали за ушами. «Это кто? Харпо?» «Мне кажется, я ей нравлюсь». «Я знаю, что ты ей нравишься», — улыбнулась Аманда. На ходовом мостике Чейз включил реверс. Длинный стоял на носовом выступе и багром направлял лодку, чтобы она не скребла о скалы. Когда лодка вышла из бухты и Чейз развернул ее в открытое море, Длинный прошел назад и спустился в каюту. Спустя минуту он вернулся и сообщил Аманде. «Ваш пилот-любитель только что радировал. Велел передать, что он поднимается и будет искать китов где-то через час. Я сказал, что будем работать на 27-м канале». Потом Длинный посмотрел на мостик. «По 16-му сводка», — доложил он, — «предлагают поискать в воде парнишку». «Какого парнишку?» — спросил Чейз. «Бобби Тобина, помощника с посудины Тони Мадейроса. Говорят, упал за борт. Тони клянется, что несколько раз проутюжил то место, но ничего не высмотрел». «Да, похоже, падение за борт приобретают тут характер эпидемии», — заметила Аманда. «Почему?» — заинтересовался Длинный. «Кто еще?» «Перед тем, как я уехала из Калифорнии, мне позвонила двоюродная сестра. Неделю или дней 10 тому назад ее друг исчез с исследовательского судна как раз между материком и островом Блок. Он был фотографом, работал на National Geographic. Его так и не нашли». Лодка все еще двигалась медленно, двигатель рокотал приглушенно, так что даже с расстояния в 10 ярдов, стоя на ходовом мостике, Чейз услышал слова Аманды. Он позвал Длинного. «Посмотри, может, найдешь для Макса спасательный жилет?» «Па!» — взмолился Макс. «Брось! Я не собираюсь падать за борт!» «Я знаю», — ответил Чейз, и готов спорить, Бобби Тобин тоже никогда ни о чем таком не думал. Когда они прошли к югу от острова Блок, Аманда дала Максу несколько форелей покормить морских львов. Сама она поднялась по трапу на ходовой мостик и стала рядом с Саймоном. Огибая мыс, они увидели на оборудованном навесами пляже десятка два людей. Дети, надев на себя надувные круги, играли на песочке в набегающей воде. Двое взрослых в купальных шапочках пастельно-голубого цвета плавали туда и обратно ярдах в 20 за линией прибойной волны. Подросток лениво покачивался на доске для серфинга. «Каждый раз, когда я вижу, как народ отплывает от берега, — заметил Чейз, — я думаю, как им повезло, что они не могут видеть себя с высоты пары сотен футов. Почему? А если бы они увидели, что проплывает каждые несколько минут в 10 или 15 футах от них, они больше никогда в жизни не ступили бы в воду». «Разве здесь так много акул?» «Нет, теперь нет. Не то, что раньше. Но чтобы нагнать страху, многое не нужно, достаточно всего одной». В 100 ярдах от пляжа ловец омаров вытаскивал свои верши. Он подходил к поплавку, цеплял его багром и вытягивал в лодку, пропускал канат через стали, вывешенные на А-образной стальной раме, наматывал его на лебедку и поднимал на фальшборт ловушку на омаров, сделанную из дерева и проволоки. Чейз помахал ему рукой, ловец омаров замахал в ответ, но потом заметил на борту большой белой лодки трафаретную аббревиатуру ОАЙ и прекратил махать. Вместо этого ударил кулаком одной руки в сгиб локтя другой и показал Чейзу средний палец. «Очаровательно», — заметила Аманда. «Это ржавый пакет», — пояснил Чейз, смеясь. «Он меня не очень любит». «Я вижу. Ловцы омаров — странная публика. Многие из них считают море чем-то вроде личного погреба, а себя, имеющими богоданное право, ставить ловушки, где и когда им угодно, ловить сколько им будет угодно, а весь остальной мир посылать к черту. И, боже упаси, связаться с их ловушками. Они готовы друг друга за них утопить или пристрелить. А вы связались с его ловушками?» «Ну, вроде того. Пока я не купил остров, Ржавый пользовался им как лагерем, складом, мусорной свалкой. Он ставил свои верши везде, не только на мелководье, но и в проливе, и около дока. Я не мог ни войти, ни выйти. Винт все время запутывался в его веревках. Я попросил его убрать их, а он меня послал. Пришлось отправиться в береговую охрану, но они не захотели влезать в это дело. Тогда мы с Длинным вытащили все верши, собрали омаров и отдали их в дом престарелых, а верши забросили сюда. Ржавый нашел их только через 2 недели. Он знает, что это сделали мы, но доказать не может. А когда он обвинил нас, Длинный просто сказал ему, что это предупреждение, посланное великим духом. Ржавый, конечно, туп, но не самоубийца. Он не стал связываться с Длинным, гигантом, который относится к закону так же, как и сам Ржавый. Так что он оставил верши здесь, отчасти из лени, а отчасти из-за того, что здесь и уловы лучше.